Глава 5. Огромный торгово-развлекательный центр на юго-западе Москвы когда-то построили на холме, и любой, кто впервые сворачивал на улицу, ведущую прямиком к зданию, ронял челюсть от одного только вида этого архитектурного шедевра. Издали ТРЦ напоминал огромный белый теплоход, чудом оказавшийся на суше. Создавалось впечатление, что когда его вытащили из воды, он стал заваливаться на бок, но так и не лег на правый борт окончательно, поскольку что-то подперло его со стороны падения и остановило окончательно. Белоснежные стены с чередой маленьких круглых окошек, сильно смахивающих на иллюминаторы, соединенные нарисованной гирляндой из разноцветных треугольных флажков, лишь усиливали сходство новостроя с морским судном, потерпевшим крушение. Стас Крючко быстро нашел место на парковке. Несмотря на то, что последний день рабочей недели подходил к концу, свободных мест для транспорта было полным-полно. «На дачу рванули», — прикинул Крючко, — «или на море, мне же лучше». Внутрь здания можно было попасть сразу с парковки. Стас поднялся на третий этаж. Именно здесь, в небольшом магазине спортивных товаров, работала Карина Михайлина. Бейдж с ее именем нашли в ее сумочке, и Стас прихватил его с собой. Об этом спортивном магазине Крючко до этого дня даже не слышал. Пришлось поискать информацию в интернете. Оказалось, что он единственный в своем роде, где можно было купить спорттовары ручной работы. Цены, разумеется, были не маленькими. А вот помещение, которое занимала торговая точка, по площади было чуть больше кабинета генерал-майора Петра Николаевича Орлова. Уместить в таком крохотном пространстве полки с товарами, кассу и зону с примерочными было делом очень непростым, но тем не менее владельцу удалось пройти этот квест. В магазине было бы тесно, но покупателей Крючко заметил всего двух. Он подождал, пока от кассы отойдет мужчина с фирменным пакетом, после чего занял его место. «Слушаю вас», — приветливо улыбнулся невысокий темноволосый парень в белой тенниске. «Добрый день», — поздоровался Крючко и предъявил служебное удостоверение. «Могу я поговорить с вашим начальством?» На груди у парня болтался такой же бейджик, как и у Карины, только было указано, что она продавец-консультант. Парень же оказался продавцом-кассиром, звали его Михаил. «Минуту», — настороженно протянул парень, выходя из своей зоны. «Я позову директора». «Может быть, мне лучше сразу пойти с вами?» — поинтересовался Крючко. «Можно, наверное, и так», — неуверенно ответил парень. Он повел Крючко прямиком к примерочным. Там слева от них обнаружилась фанерная дверь, в которой Михаил постучал два раза. И еще два раза. И еще. «Она, наверное, вышла, а я не увидел», — объяснил он. «Надеюсь, вернется», — спросил Стас. «Обязательно», — уверил его парень и быстрым шагом пошел обратно. Крючко проследовал за ним. За время их отсутствия в магазин не зашел ни один покупатель. Михаил занял свое рабочее место. «Подождем», — слух произнес Стас. «А это что?» Перед ним была полка с футбольными мячами. Каждый был украшен необычным орнаментом. «Я таких еще не видел», — обернулся Стас к кассе. «За 30 000 рублей? И что, из золотых нитей плетут?» «Конечно». Как нечего делать, тут же подхватил сарказм парень. «В Судане. Высокая износостойкость, а рисунок не стирается тысячелетиями. В космос запускать можно, и ничего им не сделается. Таких больше нигде не найдете». «Найду», — возразил Крючко, взвешивая в руке один из мечей. «Не найдете», — засмеялся парень. «Поспорим?» Михаил закатил глаза. Крючко вернул мяч на место и двинулся дальше. «Шлемы для верховой езды тоже имеются», — восхитился он. «Тоже из Судана?» «Из Франции. Чуть дальше увидите немецкие. Высокая износостойкость». «И в космос», — закончил фразу Михаила Крючко и вернулся к кассе. «Похоже, директор магазина не сильно торопится возвращаться». «Она может вообще не вернуться», — ответил Михаил. «Сегодня она вообще задержалась, но это моя смена, поэтому магазин буду закрывать я». «Значит, с вами и поговорим», — решил Стас. «У вас тут перерывы бывают? А то не хочется, чтобы кто-нибудь помешал». Не успел Гуров подойти к дверям поликлиники, как раздался звонок мобильного. «Лёва, тут у нас новости», — странным тоном проговорил Орлов. Гуров насторожился. «Что?» И вернулся к лавочке, понимая, что разговор может затянуться. Просто так генерал-майор своих подчиненных не дергал, особенно когда знал, что они занимаются расследованием. «То!» — передразнил Орлов. Квартиру Лигуновых вскрыли. Когда? Час назад поступил сигнал от соседей. Дверь нараспашку, рассказал Орлов. Ребята туда только выдвинулись. Так, может, не заперли? Озадачился Гуров. Такое творилось немудрено. Глупости, говоришь, полковник, фыркнул Орлов. И двое суток никто не заметил, что дверь не заперта. Тем более парень, тот, что вызывал нас и скорую на утро после убийства Михалиной, заглянул в прихожую. Тоже подумал, мало ли, дверь хозяева не заперли, а тут сквозняк. Говорит, из шкафов все выкинули. Ее же не опечатывали, квартиру. Нет, там внук Лигуновой живет. Он на работе или в запое? Говорит, в квартиру и возвращаться не хочет, машинально проговорил Гуров, размышляя. Что и кому могло понадобиться в квартире Лигуновых? Ладно, я сейчас со своими делами закончу и подскочу туда. Евгению пока не звоните, сам наберу. Хочу посмотреть, как парень отреагирует на ситуацию. Добро, согласился Орлов и уточнил. Ты думаешь, он в этом замешан? Петр Николаевич, ты же знаешь, думать я могу все что угодно. Фактов пока нет, но здесь такого намешано, сам видишь. Отключившись, Гуров тяжело вздохнул. Что-то многовато наслаивается на это, на первый взгляд, простейшее дело. Бытовое убийство, чистосердечное признание на руках. Только вот не вяжется одно с другим. Лигунова выстрелить не могла, разве что чудом попала бы в цель. Кого она защищает? Репник мог что-то видеть, и его задушили. Чему он стал свидетелем и почему не рассказал об этом следователям, которые с ним общались? Тут еще и вскрытая квартира. Кому это понадобилось? Прослышали про убийство и решили пустующую хату обнести? Вариант, но третье совпадение сомнительно. «Освободишься? Подъезжай к Лигуновым», — сбросил Гуров сообщение Стасу и пошел ко входу в поликлинику. Обнаружено застреленный в квартире, где проживала со своим парнем и его бабушкой. Чего-чего? Узнав о смерти Карины, Михаил застыл с открытым ртом. Стасу показалось, что он будто бы даже побледнел, но освещение в торговой зоне было неярким, в отличие от полок и стеллажей, над которыми установили специальную подсветку. — А я подумал, что вы из налоговой, — с трудом проговорил Михаил. — Увы, — пожал плечами Кричко. — Хотя тоже люди страшные. Судя по вашей реакции, вы были знакомы с Кариной. — Я был ее другом, — сказал Михаил. — Вот как? — заинтересованно произнес Кричко. — Значит, хорошо ее знали. — Наверное. — И как проявлялась ваша дружба? — Ну... Руки Михаила блуждали по прилавку, натыкаясь то на калькулятор, то на смятые футболки, то на черные пластиковые плечики на краю стола. — Мы болтали о всяком. Когда я устроился сюда, то Карина уже здесь работала. У нас директор — дура. Простите. Знаете, бывают такие люди? Крикливые, властные, с надменными рожами. Вот наша подходит под это описание. Сначала относилась ко мне хорошо, а потом стала покрикивать, приказывать. Часто делала это при посторонних. Карина всегда поддерживала меня в такие моменты. Она была моим куратором и многому научила. Например, как быстро сложить и запихнуть в упаковку тренировочный костюм. Или в каком порядке должна стоять обувь. Здесь все не просто так, это целое искусство. Только благодаря Карине я не ушел после испытательного срока, а остался работать дальше. Не знаю, что бы я без нее делал. Михаил наклонился и достал откуда-то снизу бутылку с фантой. Попил, подумал. Вернул бутылку под стол. — Карина что-нибудь рассказывала о своей личной жизни? — спросил Кричко. — Иногда, — помолчав секунду, ответил Михаил. — Я знал, что у нее был парень, она жила у него. А с ними проживала его бабушка. Она вроде бы какая-то важная шишка в прошлом. — Это Карина так сказала? — Это я так решил. Наличие хаты на Тверской говорит о многом. Карина не москвичка, она приезжая. Сначала я подумал, что ей круто повезло познакомиться с коренным москвичом, имеющим в собственности такие апартаменты. Потом, когда я узнал ее поближе, стало стыдно за такие мысли. — Почему это? — спросил Стас. — Меркантильный интерес — явление в наше время очень распространенное. Я бы даже сказал, что оно быстро набирает обороты. — Но она была не такой, — возразил Михаил. — Во-первых, Каринка скучала по дому. Она родилась в Сибири и обожала природу. Родных у нее не осталось. Родители спились, братьев-сестер не было. Остальные родственники поумирали. В живых остался только дед. Но его не стало вскоре после того, как она окончила школу. В вуз поступать не стала. Сразу пошла работать продавцом, выгуливала собак за деньги. Накопила денег, продала дом, и рванула с подружкой в Москву. Кричко успел ознакомиться с биографией Карины. Сухие данные он запросил из городка Игарки в Красноярском крае, и они совпадали с тем, о чем ему рассказывал Михаил. Но о том, насколько сложно пришлось девушке, он мог только догадываться. Михаил вытянул шею и посмотрел в сторону запертой двери. Перед ней как раз остановились две девушки и старались рассмотреть то, что происходило внутри. «Я же повесил табличку «Учет», — заметно занервничал Михаил. «В следующий раз украшу ее петардами». «Ничего себе у вас методы!» — покосился в его сторону Кричко. Девушки ушли. Михаил снова вспомнил о Фанте. Кричко заметил его подрагивающие руки. Парень нервничал, и это было понятно. Вряд ли этим утром он ожидал, что его навестят с Петровки 38 и принесут совсем нерадостные вести. — Вам вообще-то надо знать о ее прошлом? — спросил Михаил. — Продолжайте, — попросил Кричко. Ну вот, приехали они в Москву, но подруга решила вернуться домой. А Каринка осталась. До этого магазина много где успела поработать. Но всегда это было что-то, связанное с торговлей. Была она и менеджером по продажам, и на складе дежурила, и заказы выдавала. Больше полугода нигде не задерживалась. А вот здесь прижилась. Наверное, это первый человек в моей жизни, который не ставил перед собой цель покорить столицу любой ценой. Она просто хотела нормально жить и не искала приключений на свою голову. По клубам не ходила, после работы сразу шла домой. Снимала комнату в Ясеневе. Она любила посмеяться и вообще была светлым человеком. А вот Елизавете Ильиничне так не показалось, — вспомнил Кричко. Либо она лгала насчет Карины, либо Миша просто вешали лапшу на уши. Из-под стола раздалось жужжание. Михаил нагнулся и достал мобильный телефон. — Это от Жанны, — сказал он. — А это кто? — Директор, — прислала сообщение в WhatsApp, что сегодня ее не будет. — Непонятно, почему не предупредила вас, — заметил Кричко. — Она так уже делала, мы привыкли. Уйдет на обед, а потом звонок вечером. Закройте все, сегодня не вернусь. Такой человек. Пошла на нахуй. — Ей нужно сообщить невеселые новости о вашей знакомой, — напомнил Кричко. — Сообщу в понедельник. — Высокие отношения, — подумал Кричко. — Ну, хоть мне повезло с начальством. Он заметил возле примерочной одинокий стол. — Можно? — Да, берите, — разрешил Михаил. На его лице появилось мученическое выражение. Очевидно, больше всего ему сейчас хотелось остаться в одиночестве. Стас притащил стул, сел и подставил лицо под поток прохладного воздуха, льющийся из кондиционера. «Вы говорите, что Карина не искала кого-то, чтобы специально остаться в Москве. Я все верно понял?» «Как ни в чем не бывало», — спросил он. «Она так сказала», — подтвердил Михаил. «Значит, ей просто повезло встретить мужчину своей мечты и переехать к нему в центр Москвы?» «Получается так. Почему-то виноват», — ответил Михаил. «Послушайте, Миша...» Кричко демонстративно поудобнее устроился на столе. «Похоже, Карина была с вами достаточно откровенной. Она делилась с вами подробностями проживания со своим молодым человеком. Только поймите правильно, я не интересуюсь интимными моментами. Важно другое. Например, планировали ли они пожениться? Часто ли ссорились и по какой причине? Каким человеком был ее парень? Что ее тревожило или не нравилось? В каких отношениях она была с его бабушкой? Ну и так далее. Все, что вспомните, Миша». «А ее убийцу нашли?» Похоже, это волновало Михаила больше всего. Кричко намеренно не стал ему сообщать о подробностях смерти Карины, надеясь на то, что Миша и сам не станет ими интересоваться. Но выходило, что Стас ошибся. Миша задал-таки тот самый вопрос, ответ на который ему хотелось услышать больше всего. «Следствие устанавливает картину произошедшего», — вспомнил он формальную отмазку, которая лучше остального работала в подобных случаях. «А пока что давайте попробуем вспомнить все, что вы знаете». В этот раз Гурову повезло меньше. Несмотря на расписание приема, выложенное на сайте поликлиники, педиатр Петр Егорович Лягунов сегодня не принимал пациентов. Об этом ему вежливо сообщила стройная девушка в синей форменной жилетке, стоявшей в холле. «А как же мне быть?» — изобразил растерянность Лев Иванович. «Он попросил зайти именно сегодня, ближе к вечеру». «Вы договаривались с ним?» — спросила девушка. «Конечно». «А даты не перепутали?» — Не думаю. — Минуточку. Девушка подошла к регистратуре, перегнулась через стойку и тихо заговорила с коллегой. При этом она совершенно по-детски привстала на мысочки. Гуров осмотрелся. Вокруг было довольно много людей. Папы, мамы, бабушки и их неблагодарные отпрыски, которые то и дело что-то тянули в рот, ныли или пытались сбежать. Чей-то малыш пристально рассматривал Гурова, приоткрыв рот. Его бабушка в это время пыталась нацепить ему на голову крохотную джинсовую кепочку и умоляла внука поднять голову. «Посмотри на меня, Саша, посмотри, что там на потолке!» — командовала она, но ребенок ее не слышал. «Не хочешь надевать? А вот нельзя! Без головного убора на улицу не пойдем! Ну как, помоги бабушке, подними голову!» Кепка, наконец, заняла свое место. Бабушка шумно выдохнула воздух, распрямилась, взялась за ручку коляски и направилась к выходу. Гуров заметил, что она забыла свою сумку на стуле. Он взял сумку и догнал женщину. «Спасибо вам огромное», — улыбнулась она. «Саша, не снимай кепку!» «В его возрасте я тоже не слушал взрослых», — в ответ улыбнулся Гуров. Он развернулся, чтобы уйти, но налетел на кого-то. Этим человеком неожиданно оказался сын Елизаветы Ильиничны. Ничего похожего на одежду врача на нем не было. «О!» — вырвалось у Гурова. «Здравствуйте, доктор!» Петр Егорович удивился не меньше. «Что вы здесь забыли?» — удивился он. «Вас. По моей просьбе милая девушка из регистратуры как раз пыталась выяснить ваше местонахождение». Петр Егорович обернулся. Девушка все еще висела на стойке. «Заняты?» — спросил Гуров. «Еду к маме», — отрезал Лягунов. «Только что узнал, что она попала в больницу. Простите, сейчас не могу вам ничем помочь». «А мне с вами можно к маме?» Петр Егорович плохо умел притворяться. Он с трудом попытался скрыть досадливое выражение лица, возникшее после просьбы Гурова. «Не знаю, насколько это будет уместным», — выдавил он. «Мать в реанимации, и мне не до компаний». «А я не помешаю», — серьезно ответил Лев Иванович. «Кроме того, к ней вас не пустят. Могут и личные вещи не принять. Я мог бы в этом посодействовать». К Лягунову подошла совсем юная девушка и неловко прикоснулась к его плечу. «Извините, Петр Егорович, я просто хотела вас еще раз поблагодарить за Анечку». И тут мужчина преобразился. Его лицо просветлело, на губах заиграла легкая улыбка. Похвала была ему приятна, тем более в присутствии постороннего человека. «Рад, что вы справились», — добродушно ответил он. «А сейчас почему пришли? Снова проблемы?» «Нет, мы сегодня на массаж», — счастливо улыбнулась девушка. «Дело хорошее», — одобрил Лягунов. «Ну что же, поправляйтесь. Анечке большой привет». «Непременно передам». «Даже как врач звезд с неба не хватает», — вспомнил Гуров слова матери о единственном сыне. Лягунова отзывалась о нем с такой небрежностью, что было неловко ее слушать. Да и сам Петр Егорович при первой встрече с Гуровым не произвел впечатления серьезного человека с твердым характером. Но сейчас, глядя на то, как участливо он беседует с мамой маленькой Анечки, Лев Иванович подумал о том, что звезды в профессии Петра Егоровича все-таки присутствуют. У него мать при смерти, за спиной стоит следователь, в семье большие проблемы, а он взял и не прошел мимо, не задрал нос, а поговорил с человеком. Нашел минутку, чтобы поблагодарить, и проявил заинтересованность, и, кажется, ведет себя искренне. Они вышли на крыльцо. Улыбка тут же слетела с лица Лягунова. Оно посерело, прибавив ему лет 5 свыше его лет. «Подождите», — повернулся Петр Егорович к Гурову. «Я не могу сейчас быть с вами. Понимаю, у вас работа, но я действительно не могу. У меня дела. Не до вас, понимаете?» Гуров понимал. С одной стороны, он знал, что не имеет права настаивать. Петр Егорович находился не в лучшем состоянии и имел полное право раздражаться на любого, кто попадался ему на пути. По совести, Гуров должен был оставить человека в покое, дать ему передышку, тем более, что никакой срочности в разговоре не было, он вполне потерпел бы до понедельника. Но существовала и другая сторона, которая пока что оставалась в тени. Будучи опытным наблюдателем и в некоторой мере даже стратегом, Лев Иванович понимал, что Лягунов и в дальнейшем будет отказываться сотрудничать. В итоге доказать непричастность его матери к убийству Михайлины будет очень сложно. Если, конечно, и в самом деле убила возможную будущую невестку не она. Сам Лягунов мог бы уже уйти, но все еще стоял рядом с Гуровым и ждал реакции на свой отказ. Он мог бы просто обойти Льва Ивановича и удалиться, тем самым дав понять, что его решение твердо и обсуждению не подлежит. Мог бы, но не делал этого. Был слишком хорошо воспитан, чтобы не позволять себе подобное поведение, и считал, что мужчина должен оставаться мужественным и терпеливым в любой ситуации. Гуров это понял и оценил. Теперь, понаблюдав за Петром Егоровичем со стороны, он вдруг увидел перед собой совсем не того суетливого человека, жалобно заглядывающего в глаза и пытавшегося схватить следователя за руку, которого увидел в первый раз в квартире его матери. Тогда Лигунов и выглядел, и вел себя иначе, был взволнован и даже напуган. Но сейчас он все еще пытался оставаться хорошим сыном, несмотря на то, что его мать оказалась хладнокровной убийцей. Да и кто, кроме него, мог бы теперь о ней позаботиться? Внук, от которого на километр разит перегаром? Да перестаньте. У следствия есть причины полагать, что Елизавета Ильинична не имеет никакого отношения к убийству Карины, — сказал Гуров. Чтобы это доказать или опровергнуть, мне необходимо еще раз поговорить с вами, Петр Егорович. Может быть, это будет не последний наш разговор. — Подождите, подождите, — забормотал Петр Егорович. — Мама ни при чем, да? Я вас правильно понял? Гуров увлек Лигунова за собой, подальше от выстроенных возле стены детских колясок и ярких самокатов. Петр Егорович послушно пошел за ним. Оказавшись за воротами, Гуров закурил. Это место было в тени, и прохожих почти не было. — Почему вы молчали? — Потому что это всего лишь версия, — ответил Гуров, — но я считаю ее довольно правдоподобной. На самом деле она не очень много болтала о том, как и что происходит у нее с Женькой, — вспоминал Михаил. Познакомились они, кстати, здесь. Тогда была не моя смена, поэтому я даже не знаю, как он выглядит. Но Карина сказала, что он выбирал здесь кроссовки для друга. У того был день рождения, Женька хотел преподнести ему что-то эдакое. Он проторчал в магазине целый час, мучил Каринку вопросами и жутко ее раздражал. Но после работы нарисовался с букетом цветов. Конечно, она сразу растаяла. А я тогда, как назло, как раз расстался со своей девушкой, поэтому и запомнил эту историю. Потому что когда кому-то хреново, то неприятно смотреть на чужое счастье. В принципе, Каринка не часто рассказывала про Женьку. Иногда говорила, что вчера они ходили в кино, а завтра он тащит ее на корпоратив. Но с работы она никогда не отпрашивалась, и я сделал вывод, что по ночам она все же высыпается, а не напивается вместе со своим парнем на танцполе. Про то, что она переехала к Женьке, я узнал уже постфактум. Пришла такая радостная на работу, все мне рассказала. Про Женькину бабушку тоже, они вроде бы даже поладили. Во всяком случае, она никогда не говорила про нее плохо. — Может быть, скрывала? — предположил Стас. — Все-таки ссор из избы и все такое. — Или как? — Да нет, — протянул Михаил. — Она бы точно поделилась. Когда ее Жанна доставала, то я всегда был в курсе. Каринка не могла долго что-то держать в себе. Ей нужны были сочувствующие уши. А иначе как жить? Я такой же. — И снова 1-0 не в вашу пользу, Елизавета Ильинична, — отметил про себя Крючко. — Кто там говорил, что Карина отравляла вашу жизнь? Не помните? — Значит, с бабушкой Женей у нее сложились нормальные отношения, — полуутвердительно произнес Крючко. — Кажется, да. Не припомню, чтобы Каринка на нее жаловалась. Зато несколько раз проскальзывала, что ей после работы в какую-то окраинную аптеку надо забрать лекарства для бабушки. Пару раз в обед бегала в ближайший магазин диет питания, а потом смеялась. Вот, мол, эко-морковка раза в 2 дороже обыкновенной, а на деле то же самое, — фыркнул Михаил. — Получается, она проявляла заботу о бабушке своего парня, — вздохнул Крючко. Версия с девицей-хищницей пока не подтверждалась никем, кроме Лигуновой. — А с Женей у них какие отношения? — Понимаю, вы всего знать не можете. — Не могу, — согласился Михаил. — Но если бы что-то было, то я бы знал. Но не знаю. Есть, правда, один момент, но это не моя тайна. — Зачем же тогда вспомнили о ней? — спросил Крючко. — Само вырвалось, — тут же нашелся Михаил. — Значит, придется озвучить. — Ладно, недавно она познакомилась кое с кем. — Поклонник? — догадался Крючко. — Да, — отвернулся Михаил. — Я его видел. — Карина изменяла Жене? — Напрямую она не говорила. — Может, до этого у них не дошло, — решился Михаил. — Блин, противно-то как, будто сплетни собираю. Забывшись, он сплюнул на пол, тут же спохватился, нашел среди всякой канцелярской дребедени пачку влажных салфеток и убрал за собой. Как и предсказал Гуров, в реанимацию Петра Егоровича не пустили. Сумку с вещами, правда, приняли. — Ваша мама стабильна, скоро переведут в кардиологическое отделение, — сообщила медицинская сестра из кардиологии. — За ней даже место там сохранили. — Да, я в курсе, что она сначала попала туда, а потом ей стало хуже, — подтвердил Петр Егорович. — Спасибо за то, что помогаете. — Куда я денусь? — зыркнула на Гурова медсестра. — необычная пациентка все-таки. Лев Иванович выразительно взглянул на медсестру. «Все будет хорошо», — пообещала она. «Вот увидите». «Не будет», — отрезал Петр Егорович, развернулся и пошел прочь. Гуров поспешил за ним. Оказавшись на улице, Лигунов попросил сигарету. «Я бросил 6 лет назад», — объяснил он, — «но сейчас мне это очень нужно». «Точно хотите начать заново?» — с сомнением спросил Гуров. «Давайте уже». Они закурили, стоя возле урны, вокруг которой прямо на асфальте валялись одноразовые синие бахилы. Возле входа в приемное отделение остановилась машина скорой, из которой выгрузили каталку с пожилой пациенткой. Следом за ней старался успеть пожилой мужчина, но медбрат не стал его ждать и резво завез каталку в корпус. «Интересно, Василий Васильевич давно жил один?» — возникла неожиданная мысль в голове Гурова. «Лежал ли он когда-нибудь в больнице? И кто его навещал в таком случае? И кто занимал его рабочее место?» Петр Егорович курил слишком сосредоточенно. Погруженный в свои мысли, он не заметил, что Лев Иванович внимательно его рассматривает. «Что такое?» — нахмурился он, ощутив взгляд Гурова. «Думаю», — ответил Гуров. «И о чем же?» «Думаю, что вам необходимо отдохнуть», — Лигунов затушил окурок. «А вы бы думали об отдыхе, будь вы на моем месте?» — спросил он. «Я не был на вашем месте, Петр Егорович. Но я вижу, что вы сильно устали. На самом деле сегодня неплохой день. Елизавете Ильиничне уже получше. Да и я принес хорошие новости. Отойдем в сторонку. Лучше вообще присесть где-нибудь, чтобы нам никто не мешал». «Я могу быть свободен?» «Разумеется». За главным корпусом обнаружился уютный скверик, засаженный березками и осинами, создававшими спасительную тень. Аллея была усыпана мелким гравием, хрустевшим под ногами. «Туда». Они сели на скамейку. Лигунов, с сожалением, осмотрелся. «Урны здесь нет», — предупредил его Гуров. «Курить тут нельзя». «Да и черт с ним». «Петр Егорович, я сегодня был на работе у вашего сына», — начал Гуров. «Интересное место и дело, которым он занимается». «Зачем он вам понадобился? Мы же дали показания, когда арестовали маму». Лигунов не скрывал раздражения. «Сначала пошли к нему, а теперь вот я. Что вы хотите еще знать?» «То, о чем вас никто не спрашивал», — ответил Гуров. «Например, о Людмиле». «О ком?» — вздернул брови Петр Егорович. «А она здесь при чем?» «Она поддерживала отношения с вашей мамой». «Люда? Не думаю». «Вы не захотели или она?» Петр Егорович подался вперед и сцепил пальцы рук. Ему не хотелось вспоминать прошлое, и он всем своим видом демонстрировал нежелание продолжать. Гуров же решил хорошенько покопаться во всем, что касалось развода родителей Евгения. Чувствовал, что он может найти в этой истории что-то нужное и важное. «Против была мама», — сказал Петр Егорович. «Против чего?» «Мы развелись из-за измены, не моей, а Людмилы. Об этом мне рассказала мама, а ей донесли добрые люди. Вы уж извините за вопрос, но вам когда-нибудь изменяли?» «Ну да», — ответил Гуров. «У меня жена актриса. Такого понасмотрелся, до сих пор глаз дергается». Лигунов медленно повернул голову к Гурову. «Вы издеваетесь?» — тихо спросил он. «Ни в коей мере». Гуров понял, что перегнул, и постарался быть убедительным. «Актеры отлично изображают неверность. На экране они лгут друг другу, кого-то предают, желают мести, ненавидят. Сейчас я смотрю на такие сцены спокойно, но раньше многое пропускал через себя. Нет, жена мне не изменяла, и, надеюсь, не пойдет на такое. Но если бы это случилось, я бы, наверное, испытал целый спектр эмоций». «Тогда хотя бы представьте мое состояние», — продолжил Петр Егорович. «Была семья, нет семьи. Женьке совсем мало лет тогда было. Как он обо всем узнал, ума не приложу. Обиделся на мать так сильно, что не хотел ее видеть. Никто не мог его переубедить. Сам решил, что общаться с ней не хочет. Прятался, плакал, когда ее видел. Водили его к детскому психиатру, та назначила дорогущий лекарственный препарат и сказала, что мальчишке неплохо было бы полежать в отделении психиатрии. Когда моя мама об этом услышала, то сказала, что отдаст туда внука лишь через свой труп. Люда уехала жить в другое место, чтобы не травмировать Женьку, а я остался, но ненадолго. Познакомился с женщиной, а мама ее не приняла. Уехал к ней, потом разбежались, снимал квартиру, пока не выкупил ее у владельца. Женька все это время был с бабушкой, Люду больше не признавал. Да и от меня отворачивался. Я звонил домой каждый день, но со временем привык жить на расстоянии. Мама сильная женщина, всегда такой была. Я ни разу не сомневался в том, что она воспитает внука лучше меня. Женя получил в детстве тяжелую психологическую травму. И все началось с измены вашей жены, так? — осторожно спросил Гуров. — Поэтому Людмила отлучена от сына, — жестко ответил Лигунов. — То, что она сделала, сломало жизнь не только Женьке, но и мне. — И ей, полагаю, — добавил Гуров. — На это мне плевать, сама виновата. — Она же мать вашего сына, — напомнил Гуров. — Прошло много времени. Не пробовали с ней поговорить? — Дорогой Лев Иванович, вы противоречите сами себе, — холодно улыбнулся Лигунов. — О чем мы можем говорить, если прошло столько времени? — Когда... «Если окажетесь на моем месте, то, поверьте, вся ваша добродетель уйдет в нескончаемый запой. Но если вы не Иисус Христос, конечно, тогда да, вы отпустите любимого человека и пожелаете ему счастья. Но в жизни так не бывает. Не верьте тем, кто уверяет вас в обратном, и бегите от таких людей подальше. А лучше не верьте слухам, даже самым правдивым, целей будете». «Петр Егорович, извините, что вынужден задавать неприятные вопросы, работа такая», — вздохнул Гуров. «Но давайте подробнее. Значит, ваша бывшая жена не пыталась общаться с сыном?» «Поначалу пыталась, звонила и мне, и маме, приезжала даже», — нехотя проговорил мужчина. «Но Женя, я уже говорил, не хотел ее даже видеть. Мама человек жесткий, она все Людмиле высказала». «А с вами Людмила пыталась поговорить, объяснить происшедшее? Возможно, кто-то что-то не так понял. Ее же не могли видеть, так сказать, в процессе измены, правда?» «Не сработало». Петр Егорович отказывался включить логику. Либо обида все еще сидела глубоко в его душе, либо он настолько верил матери и был до такой степени внушаемым, что иного развития событий не мог себе представить. «Я отказывался с ней общаться. Слишком больно было. Это же предательство!» Гуров попытался прикинуть на себя боль Петра Егоровича, но не смог. Все это показалось ему очень сложным и чужим. «Осталось прощупать тебе на предмет отношений с будущей женой родного сына», — подумал Гуров, — «а потом отпущу». «Я понял вас, Петр Егорович», — сказал Гуров. «Хотел вас спросить про отношения с Кариной. Во время нашей первой встречи вы назвали ее членом семьи. Хорошо ее знали?» «Сказал на эмоциях», — признался Лигунов, — «но относился к ней нормально. Она ко мне тоже. Если бы Женька решил жениться, то не стал бы спрашивать у меня разрешения. Поэтому я воспринял появление Карины как нечто неизбежное. Мы и виделись-то всего несколько раз. Сначала сын привез ее ко мне в гости познакомиться. Потом мы пару раз пересекались, я передавал подарки для мамы. Карина была красивой девушкой, но Женьке она не подходила. Ему бы кого поярче. В ней не было женского шарма, это сразу бросалось в глаза. Умная, красивая, но не обжигает. Но это не мое дело, а сына. Его выбор, его решение, его жизнь». «А он собирался жениться?» — зацепился за эти слова Гуров. «Мне он об этом не рассказывал. Да и у нас и не настолько доверительные отношения с сыном сложились», — пожал плечами Петр Егорович. «Если бы решил, скорее всего, я бы об этом узнал ближе к свадьбе». «Сейчас, спустя несколько дней, что вы можете сказать про отношения Карины с вашей мамой? Все еще убеждены в том, что они жили мирно?» Лигунов уставился на Гурова круглыми глазами. «Вы снова за старое», — возмутился он. «Какие конфликты! Я звонил маме, она ни слова не говорила. Не было там ничего. Оставьте уже эту тему». «Да, мужику, похоже, ни мать, ни сын особо не доверяли. Вытеснили его из своей жизни, отношения поддерживали постольку-поскольку», — сделал логичный вывод Гуров. «Только вот причастность Петра Лигунова к убийству Карины сомнительна еще более, нежели причастность Евгения. В последнем случае мотивом может быть, допустим, ревность. Ну или скандал какой-нибудь. А здесь, благодаря жесткому воспитанию, Петр Егорович получился довольно-таки бесхребетным типом». «А вот ваш сын другого мнения», — причмокнул губами Гуров. По его словам, Елизавета Ильинична и Карина не смогли найти общий язык. Причем сама Карина не видела в этом никакой проблемы, а вот вашей маме приходилось несладко. «Моя мама, если вы не заметили, находится в преклонном возрасте», — напомнил Лигунов. «Старика мало нужно для того, чтобы обидеться на что-то, не так понять и придумать то, чего не было. То, о чем говорит мой сын, надо бы делить даже не на два, а на 10. Он в шоке. Он сейчас не совсем трезв, в конце концов. Звонил ему прошлым вечером, лучше бы этого не делал. Все мне припомнил, ничего не забыл. Не понимает, что нам только и осталось держаться вместе, иначе пропадем». «Он что-то может с собой сделать?» — напрягся Гуров. «Раньше были прецеденты?» «Да я не про это», — — отмахнулся Лигунов. — Я про то, что он видит во мне врага. Зная его характер, можно ожидать всякого дерьма. Перестанет со мной общаться, например. Вот возьмет и вычеркнет из жизни. — У вас же намечался общий бизнес, — вспомнил Горов. — Открытие частной клиники — дело очень затратное. Кстати, когда планируете начинать? Петр Егорович взмахнул рукой, отгоняя от лица невидимую мошку. — Все сложно, нужны деньги, у меня столько нет. — На что же вы тогда рассчитывали? — На маму, она обещала помочь. — Какая сумма требуется? — Пока что 5 миллионов, дальше больше. Лигунов задержал взгляд на лице Гурова, ожидая его реакцию. — У мамы есть сбережения, — нехотя объяснил он. — Она тоже хотела вложиться, Женька обсуждал с ней этот вопрос. Вдвоем с ним мы не потянем, даже если наберем кредитов, а продавать квартиру, чтобы начать бизнес, я не намерен. Мне больше просто некуда будет пойти. Поэтому все пока что застряло на стадии обсуждения. Вы вот что? Вы сказали, что мама, возможно, не стреляла в Карину. А кто тогда это сделал? Если бы я мог ответить на этот вопрос, Петр Егорович. Пока что это версия, которую нужно доказать. Для этого потребуется время. Но пока что Елизавета Ильинична находится в статусе подозреваемой. Ее чистосердечное признание что-то да значит, согласитесь. Петр Егорович потерянно смотрел на Гурова и ждал, что тот скажет что-нибудь еще. Но Гурову нечего было добавить. «Кому это было нужно?» — пробормотал Петр Егорович. «Кому?» «Тому, кто очень сильно не любил вашу семью», — мысленно ответил ему Гуров. «Тому, кто хотел избавиться от Карины или от Елизаветы Ильиничны. Или от обеих сразу». «И почему мама сказала, что это сделала она?» — задал Лигунов еще один вопрос, тревоживший Гурова не меньше. Если она не убивала Карину, то прикрывает убийцу. Значит, она знает, кто это сделал, и дорожит этим человеком. А таковых двое — сын и внук. Впрочем, озвучивать все это Гуров не стал. Распрощавшись с Лигуновым, он поехал во вскрытую квартиру, по пути набирая Евгения. «Что?» — воскликнул тот в ответ на новость. «Этого еще не хватало. Сейчас вызову такси и приеду». Гуров добрался первым. В квартире Лигуновых уже орудовали эксперты. Васильев, знакомый эксперт-криминалист, утомленно заполнял отчет. «Ну что, Валерий Яковлевич?» — поздоровавшись с криминалистом за руку, поинтересовался Гуров. «Ну что, Лев Иванович?» — задумчиво проговорил, оторвавшись от бумажек, криминалист. «Наследили знатно, похоже, наши же. Свежих отпечатков пока не нашли. Работал некто аккуратно, к чему прикасался, протирал. Впрочем, возможно, действовал в перчатках». Но там бумаги валялись, кое-что перспективные ребята изъяли, у себя глянем. «Дверь?» — Гуров устроился рядом с экспертом на стуле. Не хотел мешать осмотру квартиры. «Вскрыто!» — хмыкнул Васильев. «Очень аккуратно вскрыто, полагаю, все тихо прошло. Но не ключами, характерные царапины заметны». «И что, нам теперь еще и домушника искать?» — пробурчал себе под нос Гуров. «И вам, и нам!» — пожал плечами криминалист. «Что еще?» «В квартире все перевернуто, что-то определенно искали, а вот нашли или нет, не могу сказать». Валерий Яковлевич помолчал, постукивая кончиком ручки по столу, после чего проговорил. «Искали в очевидных местах — шкафы с барахлом, ящики столов, морозильные камеры, банки с крупами. Может быть, и профи, но работал неаккуратно. Торопился?» «Очевидно. Полный отчет постараемся к вечеру подготовить». «Валерий Яковлевич, не в службу. Продублируй мне сразу на почту, чтобы я твоих не дергал, хорошо?» «Договорились», — кивнул эксперт. Тут в квартиру ворвался ошалевший Евгений. «Да что тут происходит?» — выдохнул парень, вцепившись в косяки двери. Выглядел он, мягко говоря, не очень. Видно, что бокалом вина не ограничился, тем не менее на ногах держался. «Евгений», — шагнул к нему Гуров, — «соберитесь. Подумайте, что могли искать в вашей квартире. Вы или бабушка хранили здесь крупные суммы денег, возможно, драгоценности, что-то еще. Пойдемте, вы мне расскажете, а когда криминалисты закончат, посмотрим, пропало ли что-либо». Лигунов кивнул и поплелся следом за Гуровым на кухню, уже освобожденный экспертами. Обвел воспаленными глазами опустевшие полки, нервно дернулся от хруста сахара под ботинком. «Клининг вызывать придется», — пробормотал тяжело. «Только этого еще не хватало». «Сочувствую», — кивнул Гуров. «Но давайте к делу. Что могло интересовать человека, проникшего в вашу квартиру?» «Деньги, драгоценности, говорите?» — погрузился в задумчивость Евгений. «Бабушка не хранила дома особо крупных сумм, предпочитала банковские счета. И у меня, и у Карины тоже деньги на карточках были. На хозяйство держали в шкафчике в гостиной 1050 на всякий случай. Из ценных вещей кухонная техника недешевая, качественная. Телевизор у нас с Кариной в комнате был, бабушка не смотрела. Стиральная машинка. Драгоценности у нее были, в основном советские еще. Сережки какие-то, колечки, но не безумных денег стоили. Не уверен, что на них бы кто-то позарился до такой степени, чтобы квартиру вскрывать. Были дома еще тайники, сейфы, что-то, где могли храниться ценные вещи», — уточнил Гуров. «Если да, я не в курсе. Бабушка не слишком-то любила делиться своими тайнами», — пожал плечами Евгений. «Можно у нее спросить». «Только она в кардиологии сейчас, волновать ее не хотелось бы», — покачал головой Гуров. «Еще не хватало уморить подозреваемую». После того, как криминалисты завершили работу, Евгений прошелся по квартире и просмотрел, пропало ли что бы то ни было. Техника оказалась на месте. Деньги и золото тоже не пропали. «Что же искали?» — озадачился Евгений, эхом озвучивая мысли самого полковника Горова. «В самом деле, проникнуть в квартиру средь бела дня, устроить тут настоящий разгром и не вынести ни денег, пусть и не в особо значительном количестве, ни золота, которого на пару сотен тысяч набралось на дилетантский взгляд сыщика. Это странно. Значит, искали что-то еще. Документы? Крупные суммы денег? Оружие? Неизвестно». «Лев Иванович, а знаете, больше всего перерыли бабушкину комнату», — задумчиво проговорил Евгений, взглянув на сыщика. «Видите? Здесь даже матрас сбросили. Все ящики открыты, из шкафов вещи вывалили». «Ага», — отметил про себя Гуров. «Вот и бумаги, часть которых изъяли эксперты. Мельком глянул банковские выписки на незначительные суммы, квитки по квартплате. Да, возможно, искали что-то, принадлежавшее Елизавете Ильиничне. Женя, а что она могла такого ценного у себя хранить?» «Понятия не имею», — пожал плечами внук. «Золото не тронули, видите, все валяется у столика», — кивнул он на небольшой трильяж. Евгений, выяснив, что следственные действия на месте преступления завершены, вызвал клининговую службу, а Гуров вновь отправился опрашивать жильцов. И снова с нулевым результатом. Никто и ничего не видел, не слышал, не заметил. Большинство были на работе или занимались своими делами. Андрей Прологов, парень, вызвавший полицию, обреченно вздохнул при виде Гурова. «И снова здравствуйте». «Да уж», — кивнул полковник примерно с той же интонацией. «Ну что, расскажете, что произошло?» «Я сегодня выходной, решил в магазин сходить, закупить продуктов», — обстоятельно рассказывал парень. «Это было часа два дня, наверное. Выхожу, вижу дверь нараспашку. Ну, подумал, вдруг просто не заперли. Все-таки здесь такое творилось. Думаю, позвоню Евгению, скажу. Заглянул, а там все кувырком. Тогда и понял, что надо вас вызывать. Позвонил в полицию, приехали. Вот, собственно, и все». «Вчера вечером, сегодня утром вы из квартиры выходили?» «Вчера, когда домой возвращался, все было в порядке, дверь закрыта. Сегодня до обеда не вылезал из дома», — ответил Прологов. «Какие-то необычные звуки, шумы, шорохи. Ничего не слышал», — виновато пожал плечами парень. «Я когда дома, обычно музыку достаточно громко слушаю или ролики смотрю, так что извините». Гуров обреченно кивнул и отправился к выходу из дома, озадачиваясь, что Кричко так и не появился. Набрал номер друга. «Стас, занят?» «Нет, уже свободен, мчусь к Лигуновым», — бодро ответил друг. «Да смысла уже нет, поезжать домой», — хмыкнул Гуров. Кратко рассказал о произошедшем и сам поехал домой. Уже вечером пролистал отчет от криминалистов. Те не обнаружили ни единой зацепки. Дверь вскрыта аккуратно, можно сказать, профессионально. Квартира буквально перевернута, но ни единого отпечатка пальцев, ни единого следа, ничего.